Она осторожно отняла руку и робко погладила Олега по щеке. Насчет задних мыслей. Она помолчала, помялась. Это из-за лица, да? Тебе неприятно ко мне прикасаться? Ну что ты говоришь, Иришка? Грустно улыбнулся он. Просто я не хочу, чтобы с тобой было, как с моей мамой. Значит, неприятно, спокойно констатировала она. Да ты не думай, я не обижаюсь. Я свое еще в интернате получила. Теперь я закаленная, меня этим не возьмешь. А твой доктор правда может мне помочь? Не знаю, врать не буду, но я спрошу. Говорят, он какой-то кудесник, прям чудеса творит. Если он возьмется тебя лечить, я дам денег. Пусть тебя это не волнует. Спасибо. Ну что, пойдем, мне вставать рано. Они быстро унесли посуду из зала в кухню, Ира все помыла, оставшиеся продукты привычно сложила в полиэтиленовые пакетики и сунула в сумку. «Голодаешь?» — сочувственно спросил Олег. «Справляюсь», — коротко ответила она, ощутив болезненный укол неловкости. «Это для бездомных собак, их вокруг нашего дома тьма тьмущая». «А, понятно». «Конечно, про собак чистое вранье, и Олег это прекрасно понял, Ира по его лицу видела». Что понял, но оценила его деликатность. Тщательно заперев все двери, поставив решетку и включив сигнализацию, они отправились в сторону ее дома. «В котором часу тебе вставать?» — спросил Олег, когда они остановились у ее подъезда. «В 5. Сейчас уже 2. Тебе поспать всего 3 часа осталось. Ты прости, что я все это затеял. Не подумал, что ты встаешь так рано. Теперь не выспишься из-за меня». «Ерунда!» — она беззаботно махнула рукой. «Я могу вообще не спать. Мне и 2 часов за глаза хватит, чтобы отдохнуть. А вот как ты-то будешь домой добираться? Метро уже не ходит». «Я на машине, она там возле Глории стоит». «Чего же не подвез?» — усмехнулась Ира. «Рылом не вышло на лимузинах раскатывать». «Умом ты не вышла», — засмеялся он. «Я, может, хотел с тобой подольше побыть. На машине мы бы за 5 секунд доехали, а так целых 15 минут шли». «А тебе правда 2 часов хватит, чтобы выспаться? Или так для красного словца сказала?» «Правда, не вру». «Повезло тебе, много в жизни успеешь. Так, может, пригласишь на чашку кофе? Или боишься?» «Чего мне бояться? У меня жилец под боком. В обиду не даст в случае чего. Только у меня кофе нет, я его не пью». «А чай есть?» «Чай есть. И сахар есть?» «Есть. Тогда приглашай». Они поднялись на лифте и тихонько вошли в темную прихожую. Из-под двери комнаты Георгия Сергеевича просачивалась тонкая полоска света. Жилец не спал. «Ира, у вас все в порядке?» Тут же раздался из-за двери его голос. Ира замерла и крепко схватила Олега за руку. «Да, у меня все в порядке», — громко ответила она, стараясь говорить ровным тоном. «Я беспокоился, не случилось ли чего с вами? Уже 3-й час». «Все в порядке», — повторила Ира. «У нашей официантки сегодня день рождения. Мы там отмечали, потому и задержались». «Ну и хорошо», — успокоенно ответил жилец. «Спокойной ночи». И, расступая на цыпочках, провела Олега в свою комнату. «Посиди здесь, сейчас чайник поставлю». Он обнял ее за плечи и повернул к себе. «Заботливый у тебя жилец. Нравственность твою блюдет». «Да нет, с чего ты взял? Ничего он не блюдет». «Чего ж ты меня от него прячешь? Разве ты не имеешь права приводить к себе друзей? Что у вас тут за порядки?» «Никаких порядков нет». — сердито ответила Ира. — И ничего я тебя не прячу. Просто неудобно человека беспокоить. Он и так из-за меня не спит, а ему утром на работу идти. Он же нормальный, не такой, как я. Ему спать нужно. — А других ты тоже тайком приводила? — Каких других? — не поняла Ира. — Других мужчин. Она залилась краской и вырвалась из его рук. — Никого я не приводила. Чего ты несешь-то? — Совсем никого? — Совсем? А если ты насчет этого... — Так ты не думай, я же интернатская. Мы там такую школу жизни проходим, никаких университетов не надо. — Иришка, — шепотом сказал он, — не обижайся на меня. Только честно скажи, не хочешь? Я тебя не трону. Чаю попьем с тобой, я домой поеду. Она помолчала, глядя куда-то в сторону, потом перевела глаза на Олега. — Я боюсь. — Я же сказал, я тебя не трону, если ты не хочешь. Что я, садист? — Я не об этом. Он понял, осторожно протянул руки, погладил ее по плечам, привлек к себе, обнял. — Не бойся, — еле слышно шепнул он, — я тебе обещаю, все будет хорошо. — Ты ведь понимаешь, мне нельзя этого, — продолжала словно оправдываться Ира. — У меня младшие на руках, и мать тоже. — Не бойся, — повторил Олег.